Я смотрел на эти оплывы цвета где-то надо мной и передо мной и ждал, что вот-вот у меня тревожно заноет под ложечкой, как бывало всегда раньше, когда я видел что-то прекрасное, требующее душевной поимки. Но миг этот не приходил. Просто видел и видел. Значит, если даже точно запомнишь, на холсте виденное не обретет второй жизни. Зина постучала в окно. Я уже за 3 дня забыл и встречу на тропинке, и ее посыл зайти за солью спичками, но сразу понял, что это она. Дробный стук очень смахивал на бойкую Зинину скороговорку. «А вы уж и коробок сразу вынесли. Это чтобы я дальше не шла?» Я действительно держал в руке спички, как раз растапливал на ночь печку. «Но соль в комнате, придется войти». Я взял ее за руку и перевел через порог. Зина сняла пальто, села на табуретку у моего рабочего стола в летние месяцы хозяйского обеденного. Я извинился. Сейчас вернусь, только покончу с печкой. Печка выходила дверцей в соседний закуток, именуемый Прохоровыми прихожей. В спину мне Зина сказала: «А вам идет свитер, фигура выигрывает. Вы в костюме не ходите». «Это вы меня в костюме не видели. Знаете, какой красавец? Глаз не оторвешь». Я дунул в печку. «Почему это не видела? Я вас во всем видела. И в костюме, и в плаще югославском, такой шанжанистый, да? И в плавках видела. В Серебряном бару. Точно». «Ну и как?» «Ничего, фактура есть, но в свитере лучше. 40-летние мужчины даже с хорошими фигурами в прикрытом виде лучше смотрятся». «У-тю-тю!» Я поддел лучиной поленца, однобоко тлеющей на вершине деревянной горки. «Какой спец по 40-летним мужчинам?» Но мне больше и уже с хвостиком. Спец не спец, а жизнь повидала. Слава Богу, 28 лет. К тому же мать-одиночка. 5 рублей в месяц государства Витьке на книжку. Когда с армии придет, однокомнатную квартиру ему построю. Она произнесла все это с залпом, с привычным вызовом, и вдруг по-другому деловито закончила. Если, конечно, московскую прописку пробью ему. Бронхитный кашель, возникший где-то в глубине тлеющей поленницы, разорвал невидимый барьер, и пламя вырвалось из заточения, охватило дрова. Печка взялась. Можно было войти в комнату, но я не знал, с чем прийти. Какого черта я поддержал этот развязный разговор, толкающий к дальнейшей двусмысленности поведения? Совсем этот шустрый взрослый подросток не вызывает, так сказать, крамольных инстинктов. И нечего было горцевать. Ну и как? Все-таки я вошел и прижался спиной к печке, еще таившей утреннее тепло. Зина сидела, упершись пятками в перекладину табуретки, натянув на колени подол огромного бесформенного свитера. «Вам тоже идет свитер. Надо же было что-нибудь сказать». Она закатилась в хохоте. «Не подходите, укушу, он собачий, с нашего Тарзана. Мы с Витькой его год чесали. Тарзана, конечно».